конца квартала быть на «ты», а потом до конца следующего быть на «вы». Вы не захотели этой игры, не захотели быть со мной на «ты». Я долго грустил потом. Можете ли вы дать мне возможность провожать вас без Зои? Как трудно было наладить с вами ту неуловимую связь, которая создается общим настроением, когда люди вдвоем. Достаточно было одного вашего слова, чтобы эта связь установилась. Тогда было бы так хорошо. А в следующий раз опять начинай все сначала. Однажды, когда вы болели, я решил навестить вас, пойти к вам без звонка. Обязан же я, как начальник, беспокоиться о здоровье своих подчиненных. Поднялся по лестнице, постоял у дверей, поднял руку к звонку и, испугавшись чего-то, может быть, вашей холодной встречи, бегом спустился по лестнице и уехал домой. Я никогда не рассказывал вам этого случая. Я люблю музыку, хожу в консерваторию. Как бы я хотел слушать музыку рядом с вами. Простите, что написал такое скучное письмо. Мне нужно сидеть с вами на парапете набережной и смотреть на прохожих, какие точные и остроумные характеристики даете вы людям. Мне нужно, чтобы вы роняли цветок на площади, ведь только мелочи создают богатство ощущений. Мы целый день вместе с вами на службе, но служба нас и разделяет. Напишите мне хоть два слова. Такое телеграммоподобное письмо. Тогда мы опять будем наедине, и я вам отвечу. Мне хочется, чтобы вам нравились мои письма. Когда вы в тот первый раз вошли в Националь, вы были в шляпке с полями. Вы ее сняли? Я увидел огромные глаза, чистые и невинные. И В. Постскриптум. Это письмо написано почти год назад. Однако я не решался его отправить. Теперь отправляю, ни слова не изменив, потому что ничего не изменилось в моей любви к вам и моем восхищении вами. И. В. Варя опустила письмо на колени и долго так сидела, задумавшись. Письмо хорошее, искреннее. Он славный человек, Игорь Владимирович. И, вероятно, ее жизнь с ним была бы легкой, беспечной, нарядной, веселой. Он принадлежит к элите, он ласкаемый, и все блага, которыми живет элита, доступны ему. Доступны благодаря его таланту и трудоспособности, а не потому, что ведет себя послушно. Это немало, совсем немало. Поэтому она и относится к Игорю Владимировичу с уважением. Но та жизнь, которая казалась ей сказочной еще год назад, к которой она так стремилась из своей тусклой коммунальной квартиры, больше ее не привлекала. Она знала теперь и оборотную сторону медали. Она не может и не желает жить беззаботно и бездумно, когда рядом страдают, мучаются, умирают голодные дети, старики, старухи. Она не в силах бороться с голодом и неправдой. Она не знает, как бороться, но веселиться на этом пиру она тоже не будет. Она ждет Сашу. Саша знает, как ему жить. Знает, как жить ей. Особенно теперь, после всех испытаний, через которые ему пришлось пройти. Конечно, ему будет нелегко, когда он вернется. Все говорят, что в Москве его не пропишут. Но где бы он ни жил, она обязана помочь ему. Каждому человеку нужна какая-то опора. Она, Варя, и будет опорой для Саши. Другой опоры у него нет. Но мучили ее слова Нины во время той ссоры из-за Сашиной фотографии. Она никак не могла их забыть. Нина кричала ей: «Если Саша твой жених, то что же ты не дожидалась его, выскочила замуж за Шулера?» Неужели Саша воспримет ее брак с Костей как предательство? Но это не предательство. Она была девчонкой, ничего не понимала. Ей хотелось независимости. Она думала, что замужество даст ей независимость. Она ошиблась. Она не писала Саше о Косте, не хотела огорчать. Это бы уязвило его. Но когда он вернется, она все ему расскажет. И он все поймет и простит ей Костю. Варя долго обдумывала свой ответ Игорю Владимировичу.